на первом этаже дома. Окна в нем выбиты, в стене пролом, сквозь него видна часть города. Разрушенные здания, улица, заваленная обломками и кирпичом. В нашем доме, недалеко от нас, у стены, сидят солдаты. Сразу видно, у них был тяжелый бой. Они устали. Один боец ранен. Ему забинтовывают голову. Дядя Кузя, я сразу понял, что это наши. У них такие лица родные. А еще они одеты так же, как пехотинцы, которых мы видели на параде. Только оружие у них другое. Оно похоже на ружье, к середине которого приделана большая металлическая шайба. Это ППШ. Пистолет, пулемет Шпагина. Шпагин? Это фамилия конструктора, который его придумал? Молодец, Чевостик. Правильно все понимаешь. ППШ – самое главное автоматическое стрелковое оружие Великой Отечественной войны. А чем автоматическое оружие отличается от винтовки? Из такого оружия можно вести огонь без перерыва, очередями, пока не кончатся патроны в магазине. Что-то я не понял. Разве за патронами надо идти в магазин? Чевостик, в военном деле магазином называют часть оружия, в которой находятся патроны. У ППШ дисковый магазин. Это та штука, которую я назвал шайбой? Именно она. Из магазина патроны один за другим попадают в ствол. Бойцу не нужно каждый раз перезаряжать оружие, поэтому за короткое время он может сделать много выстрелов подряд. Это важно, особенно в ближнем бою. Например, когда бой идет прямо на улицах города. Здесь, в Сталинграде, тоже идут такие бои? Городские бои идут здесь с середины сентября. Наши солдаты сражаются за каждый дом, за каждый подъезд, этаж, подвал. Один из таких домов вошел в историю как дом Павлова. А в честь кого его так назвали? В честь сержанта Павлова, одного из героев, оборонявших дом. Фашисты почти 2 месяца без перерыва атаковали это здание, но захватить его так и не смогли. Чтоб в битвах страна не пала, мы ей послужить должны. Так думал сержант Павлов, бесстрашный герой войны. Не бойся, земля родная, верь сыновьям своим. Мы родине цену знаем, каждый дом отстоим. Хорошее стихотворение. Защитники Сталинграда проявили беспримерное мужество. Жесточайшие бои велись и за Мамаев-курган. Это название части Сталинграда? Так называется холм в центре города. Он переходил от нас к фашистам и обратно несколько раз. Вся земля на Мамаевом кургане была буквально полита кровью. Но Сталинград не сдавался. Руководил героической обороной города умный и опытный военачальник Василий Иванович Чуйков. Однако короткая передышка закончилась. Сейчас начнется новый бой, и здесь станет не до рассказов. Помочь нашим мы, к сожалению, не можем, поэтому я включаю время скока.